Цепочкой тянулись рифы, некоторые размером не больше стола, но иные и с маленький садик. Почти все они были с плоской верхушкой и не доходили до поверхности моря лишь дюйма на два. Так что если залезть на них и стоять наверху, издали может показаться, будто вы ходите по воде. Мне уже давно хотелось исследовать рифы, потому что там водились морские животные, каких не встретишь в мелких водах залива. Однако тут я столкнулся с непреодолимыми трудностями, потому что не мог взять с собой необходимого снаряжения. Как-то я попытался доплыть к одному из рифов с двумя большими стеклянными банками на шее и с очком в руке. Но на полпути обе банки вдруг разом наполнились водой и потянули меня вниз. Прошло несколько секунд, прежде чем я сумел избавиться от них и вынырнуть на поверхность. Пока я отдувался и отплевывался, банки мои уже лежали на глубине вод, покачивались, поблескивали и были так же недоступны, как если показались на луне. Однажды в знойный день я возился в своей бухточке, разыскивая там под камнями длинных разноцветных червей немертин, и так увлекся своим занятием, что не заметил, как подошла лодка. Только когда под носом лодки зашуршал песок, я оглянулся. На корме, опершись о весло, все рыбаки гребли там одним веслом, взмахивая им в воде наподобие рыбьего хвоста. Стоял молодой парень, загоревший почти до черноты. У него были темные кудрявые волосы, блестящие глаза, черные, как тутовая ягода, и ослепительно белые зубы, сверкавшие на загорелом лице. «Ясу!» — крикнул он. «Будь здоров!» Я ответил на приветствие, глядя, как ловко парень выскочил из лодки с небольшим ржавым якорьком в руках и закрепил его на берегу позади широкой гряды сухих водорослей. Потом он обернулся и по-приятельски сел рядом со мной, достав из кармана жестянку с табаком и папиросной бумагой. А одет он был только в драную фуфайку и штаны, бывшие когда-то синими, но теперь выгоревшие почти до белизны. «Жарко сегодня», — поморщившись, сказал парень. А в это время его толстые загрубелые пальцы с необычайным проворством скрутили сигаретку. Он прикурил от большой металлической зажигалки, глубоко затянулся и вздохнул, а потом, вздернув бровь, поглядел на меня своими ясными, как у малиновки, глазами. «Ты не из тех иностранцев, что живут на том холме?» — поинтересовался он. К тому времени я уже вполне сносно говорил по-гречески и ответил ему, что, мол, да, я из тех иностранцев. «А другие?» — спросил он. «Другие в доме, кто они?» Я уже давно знал, что все жители Корфу, в особенности крестьяне, любят переспрашивать вас обо всем, да и сами расскажут вам все подробности своей личной жизни. Я объяснил ему, что другие в доме — это моя мама, два брата и сестра. Он кивнул с серьезным видом, будто это были сведения исключительной важности. «А твой отец?» — продолжал он расспросы. «Где твой отец?» Я объяснил, что отец умер. «Бедняга!» — откликнулся он с живым сочувствием. «И твоя несчастная мать осталась с четырьмя детьми на руках». Он горестно вздохнул от столь тяжких мыслей, но потом успокоился и философски заметил. «Такая уж она, жизнь!» «Ты что ищешь там под камнями?» Я постарался растолковать ему это получше, хотя мне всегда было трудно объяснить, почему меня так интересуют все эти противные на вид и совсем несъедобные животные. «Как тебя зовут?» — спросил он. Я объяснил, что в греческом языке моему имени Джеред больше всего подходит Герасимус, но что друзья называют меня Джерри. «А меня зовут Таки», — сказал он. «Таки Танатос. Я живу в Беницессе». Я спросил, что же он тут делает в такой дали от своей деревни. «По пути из Беницесса», — сказал он, — «я все время ловил рыбу. Сейчас я поем и посплю, а к ночи зажгу огонь и поплыву обратно. Снова буду ловить рыбу». Это известие сильно взволновало меня. Совсем недавно мы возвращались поздно вечером из города и, остановившись на дороге перед своим холмом, видели, как внизу медленно проплыла лодка с большой дуговой лампой на носу. Рыбак, не торопясь, вел лодку по мелкой темной воде, и круг света от его лампы ярко освещал морское дно.